Не бойся, теплый успокаивающий глоток теплого тусклого вина и пощекочи мне глотку в случае покраснения, вздутия, жара и боли. Ну давай же, сестра-помощница, турецкая баня изгоняет из души тоску, свободный среди мертвых, ах, в мире, ах, на сие самое. Демон иронии жизни, ирония алмаз. Налегая на апельсиновую корку, восхитительно, если с морским ангелом, чтобы воспряла душа наша от усталости. Так, наслаждайся. Ну вот, — говорила она раздраженно, с трудом взбираясь по ступенькам, — теперь мы не сможем войти. После видений он чувствовал слабость, но его умишка был чист, чист, как звон колокольчика, ум поэта, высшей степени, между прочим. Чистым и ярким он будет всегда, журчащей хрустальной рекой, чистый и яркий, как ветер и свет. И, пребывая в ту минуту в состоянии ума ярко освещенного, исчерченного прозрачными каналами и журчащего, он сказал, «Конечно, сможем, еще нет 12». Они вместе толкнули тяжелую дверь и по заполненному людьми вестибюлю прошли к верхней площадке лестницы. «Я же говорил, — сказал он, — что мы сможем войти». Погребок при ратуше был запружен праздничным народом. Они стояли наверху, выискивая взглядом столик. «Ну вот, — сказала она, — теперь мы уж точно не найдем столик. Почему ты не вышел, когда я тебе говорила? Похоже, они действительно не найдут здесь столика». «Нет смысла оставаться, — сказал он, — здесь нечего делать. Здесь мы не выпьем, пошли». «Пошли куда?» «Пойдем выпьем в Барберину. В Барберине будет то же самое». «Вовсе нет, — сказал он, — пошли. Все равно мы пропустим полночь. Сердце ее переполняли злость и безумие. Почему бы тебе не пропустим, — заученно проговорил он, — если ты поторопишься». Уговаривая, он провел ее обратно через вестибюль и потянул за ручку тяжелой двери. Та оказалась заперта. «Мы не можем выбраться, — сказал он. Мадонна царапалась в дверь. Она тяжело дышала от гнева. Он, опустошенный, прислонился к стене. Ему нужно было срочно выпить. «Не поможет, — сказал он, — нам не выйти». Она накинулась на него, как пантера, но ему вовсе не хотелось позволить ей себя растерзать или что-либо в этом роде. «Быстрее, — кипела она, — попробуй другую дверь». На это потребовалось время. В положенный час он вернулся. «Заперто, — сказал он, — мы заперты до конца года». Смиральдина Рима захихикала. «Мы заперты между годами». Она прислонилась к стене и, дрожа от смеха, стала делать в его сторону вялые жесты руками. Он взглянул на часы. «Через минуту все кончится», — сказал он. «Тогда мы выберемся, пойдем в Барберину и выпьем, тихо и приятно. Это всего лишь полночь». Мадонне вовсе не хотелось тихо и приятно выпить. Она силой оттолкнулась от стены и горделиво прошествовала мимо. Отважная соблазнительница на верхнюю площадку лестницы. Она перегнулась через перила, и тонкое черное платье прилипло к ее ягодицам. Он подошел и встал рядом. «Скоро вернусь», — сказал он, осторожно спускаясь по ступенькам. «Фау-фау!» — весело прокричала она вслед. Это была очень личная шутка, и он, не оборачиваясь, помахал ей рукой. Она глядела, как с присущей ему преувеличенной холодностью он прокладывает себе дорогу через толпу. Один или двое мужчин заметили и поприветствовали его. Женщины, окинув Белакову взглядом, вычеркивали его из памяти. Это обстоятельство не ускользнуло от ее внимания. Она смотрела, как вдали он, ковыляя, вошел в туалет. Оставшись в одиночестве, на заполненной людьми площадке, наблюдая, как он втащил себя в уборную, она вдруг поняла, что ничего уже не поделаешь, что бедный Белл пропал и что, возможно, жизнь его уже окончилась. Ей стало его жаль, и на глаза навернулись слезы. Чья-то рука фамильярно опустилась на ее плечо. Она отстранилась от перил, впрочем, без негодования, и, обернувшись лицом к лицу, столкнулась с пухлым шахматным чемпионом, который, как ей было хорошо известно, тайно искал ее благорасположение. Он светился радостью. «Прекрасная девушка, — сказал он, — присоединится к нам? Она присядет за наш столик?» Он был тучный и восхитительный, как сатрап. Он обладал женщинами, которых желал, и теперь он пытался определить, желает ли он эту, потому что ею он еще не обладал. «Кто с вами?» — спросила она, отстраняясь. Он назвал трех франтов или пижонов, нескольких тощих девиц сомнительной репутацией